Глава 10. Замок Редстав. Выйдя на залитую солнечными лучами улицу Лазурии, я нахмурила лоб и призадумалась. Мой план заканчивался лишь на побеге из целительского заведения и так далеко не простирался. Если уж честно, то я вообще до последнего не могла поверить, что мне удастся сбежать из-под бдительных очей людей Бенефиса. Куда же теперь мне податься? Наверное, правильнее всего было бы вернуться в столицу и сообщить Хельге, что найти ее мужа не удалось. Правда, вернуть потраченный аванс в 150 золотых я уже не смогу. Неужели снова придется брать кредит в гномьем банке? Что делать, если я потрачу аванс, но не найду Виера? Мы с Хельгой, разумеется, не договаривались. Она настолько верила в то, что я Тиари, ее супруга, и связана с ним особой связью, что не рассматривала варианта, будто я не найду Виера. Я пригорюнилась. «Ну вот. Выходит, если я вернусь с пустыми руками, то должна буду 500 золотых Дайрону Блэкшеру и еще 150 Хельге Дэрэш. Огромная, просто неподъемная сумма денег для меня. Конечно, я уже не горничная в публичном доме, а сотрудник службы безопасности по иномирным делам, и моя зарплата существенно выше. Вот только траты с тех пор, как я стала встречаться с Бенефисом, тоже существенно выросли. Драконьи укротители». Такую сумму мне бы лет за 15-20 скопить. Я шла по улице в неопределенном направлении, периодически сворачивая, поглядывая на красивые витрины и призывные вывески самых разных заведений. Время от времени взгляд то и дело натыкался на ценники, и я непроизвольно затаивала дыхание, понимая, какое же это дорогое место – Лазурия. Да, вряд ли у меня есть выбор. В кармане осталось совсем немного от аванса вампирши, скорее всего, все-таки придется возвращаться в столицу ни с чем. Я свернула правее, потому что перекресток перегородил дорогостоящий магобиль, и пошла мимо местного инфостенда. В основном здесь висели красочные листовки с рекламой гостиниц пляжной линии и фешенебельных рестораций, где можно было бы попробовать морские деликатесы. В поле зрения случайно попал неприметный белый листок с коротким объявлением. В замок Османдиуса Редстав требуется горничная и повар. Обращаться непосредственно в замок Редстав, к управляющему Адаму. Я смотрела на листок и думала, может все-таки попробовать задержаться в Лазурии. На первый взгляд идея выглядела сумасшедшей, но чем дольше я обдумывала ее, тем больше приходила к выводу, что не так уж и безумно она звучит. Да, на меня было совершено покушение в курортном мире, и кто-то по неясным причинам хотел моей смерти. Но очевидно, что этот кто-то планировал покушение на меня еще и из столицы. Там, где я живу и работаю, меня знают многие. А вот о моем текущем месте пребывания здесь никто не знает, даже Бенефис. Сейчас куда как безопаснее затеряться в Лазури в образе Тролины и переждать, чем возвращаться в родной мир. Да и пропустят ли меня в зале телепортации. Слепок моей ауры сделали в Маглице, ведь я сама прохожу как подозреваемая по убийству господина Грея. Весьма вероятно, что меня никуда не выпустят, а я лишь вновь добавлю хлопот главе службы безопасности по иномирным делам. Возможно, если я недельку проведу здесь, в Лазурии, за это время Дарион с Бенефисом найдут того, кто на меня покушался. Благо, все, что со мной случилось, я подробно рассказала главе СБИ. В качестве горничной в замке Редстав мне ничего не будет угрожать. Да и к тому же я еще и денег смогу подзаработать. Помнится, Камелия рассказывала, что здесь хорошо платят прислуги. Редстав. Знакомо звучит фамилия. Где же я ее слышала? Я напрягла память, шевеля губами, беззвучно повторяя редкую фамилию про себя. И неожиданно вспомнила, что как раз от Камелии ее и слышала. Женщина упоминала, что ее работодатель, Османдиус Редстав, предпочитает замкнутый образ жизни, но приятен в общении. Что ж, решено. Отправляюсь в замок Редстав. Мой решительный настрой несколько поумерили цены на местные повозки. Нелегальных, а потому недорогих услуг кентавров, как в столице, здесь не было, а повозки же стоили существенно дороже, чем на моей родине. Пришлось расспрашивать проезжих возничих и плестись на своих двоих в замок Редстав, который, на мою удачу, оказался сразу же за чертой города. Поэтому, когда я, уставшая и голодная, приложила свою ладонь к высоким массивным дверям замка, и услышала переливчатый звон входных чар, уже смеркалось. «Добрый вечер!» Дверь, к моему величайшему изумлению, открыл Джин. Он отдаленно напоминал феерию Джинну Бенефиса. Оранжевая радужка глаз, золотая кожа, легкая огненная дымка, которая терялась в нижней части туловища. Верхняя же часть туловища представляла собой гору литых мышц, слегка прикрытых какой-то непривычной для моего глаза одеждой, а на руках красовались браслеты из неизвестного мне, но явно драгоценного металла. Джин был хмур и совершенно неприветлив, а на его лице застыла холодная презрительная маска. Он накинул мой внешний вид с головы до ног и произнес: «Чем обязан?» Я сглотнула, так как при этом вопросе глаза Джина сверкнули расплавленной лавой. Если бы не объявление, которое я увидела на инфостенде, то уже бы давно развернулась и стремглав неслась бы из замка. Я уже была не уверена, что хочу работать в доме с таким могущественным существом, которому я явно не понравилась с первого взгляда. «Здравствуйте!» Запинаясь, произнесла я, сразу почувствовав себя неуютно под немигающим взглядом огненных глаз Джинна. Но не отступаться же теперь, тем более, когда я преодолела такой путь до замка, а на дворе уже смеркается. «И я по объявлению. Вам все еще нужна горничная?» Я стала хлопать себя по карманам платья уборщицы, чтобы выудить сложенный вдвое листок. По лицу Джина пробежала неуловимая гамма чувств. Здесь было и изумление, и раздражение, и затем даже всплеск какого-то злорадства. Он неохотно посторонился, освобождая мне проход, и сообщил: «Да, конечно. Можете звать меня Адам. Я управляющий замка Редстов. Сейчас позову хозяина, он предпочитает лично нанимать прислугу. Предупреждаю сразу, замок огромный, работа у вас будет не в проворот». После этих слов Адам еще несколько секунд смотрел на меня, не мигая, словно ожидал, что я заломлю руки и скажу, что не хочу общаться с хозяином, или же просто испугаюсь работы и уйду. Наверное, тихая и скромная троллина лет 19, коей я сейчас выглядела, так бы поступила. Но я была человеческой девушкой с высшим магическим образованием, которой уже совсем скоро исполнится 27 лет, и которая привыкла к многолетним нападкам и смешкам за годы работы горничной в публичном доме. К величайшему сожалению Джина, я продолжала стоять на пороге, изо всех сил удерживая доброжелательную улыбку на лице. Лично так лично. Правда, странно это, раз замки есть управляющий, то обычно такие дела доверяют ему. Хотя наверняка, с учетом неприветливости Адама, хозяин замка далеко не первый месяц не может найти горничную, вот и решила взять все в свои руки. «Хорошо, я подожду», – произнесла я, так как Джин все еще не тронулся с места, сверля меня взглядом. Адам скривил губы, но затем медленно и торжественно поплыл в сторону второго этажа. Я же задумчиво смотрела вслед управляющему. «Интересно, а какой смысл нанимать горничную, если в замке есть Джин? Судя по рассказу Камилии, когда она здесь работала поваром, Джина еще не было». А вот о самом замке Рестов и его хозяине Камилия отзывалась очень положительно. «Что ж, выходит, с учетом появления Адама, мне будет уже не так легко здесь прижиться. Но надеюсь, у меня это получится. Лишние деньги не помешают, а платят на лазуре и горничным хорошо. Да ко всему у меня появляется крыша над головой, возможность питаться за счет хозяина замка, и остаются выходные на поиски Виера». Вероятно, Адам так сильно переживает за свое место в замке, что выпроваживает всех кандидаток еще на пороге, вынуждая самостоятельно отказаться от места, или же выдумывает липовые недостатки соискательниц, а потому, по всей видимости, господин Рестов решился сам взяться за поиск горничной. «Что ж, если я понравлюсь хозяину замка, то у меня есть шанс здесь задержаться и реализовать свои планы». Пока все эти мысли крутились у меня в голове, на широкой парадной лестнице появился сам хозяин замка. Мужчина был весьма хорош собой, хотя и заметно старше меня. Платиновые волосы украшал обруч с белым камнем по центру, а выразительные глаза сияли ярким синим светом, как, впрочем, и у большинства лазурян. В отличие от Джина, он приветливо улыбнулся мне. «Добро пожаловать. Я Асмандиус Рестов. Адам сообщил мне, что вы пришли на место горничной. Как я могу к вам обращаться?» Хозяин замка излучал доброжелательность. Это придало мне уверенности в себе. «Меня зовут Лолиана», — улыбнулась я, стараясь быть максимально вежливой, а сама незаметно перевела дух. «Скорее всего, с Асмандиусом у меня получится договориться. Он не настроен по отношению ко мне негативно, как Адам, а это главное». «Очень приятно». Блондин спустился по лестнице и уже внимательно меня разглядывал. «Простите, я все никак не пойму. А к какой расе вы относитесь?» Я вспомнила, что у меня сейчас оливковая кожа, волосы глубокого изумрудного оттенка и глаза, сияющие травянисто-зеленым цветом. Тролины часто встречаются среди горничных недорогих гостиниц, так как считаются трудолюбивыми, хотя и очень недалекими. Наверное, Асмантиус размышляет, придется ли мне по 5 раз объяснять, где вытирать пыль, как мыть полы и стоит ли со мной связываться вообще. Да, трудно будет объяснить, почему человеческая девушка выглядит как тролина. Но это же в моих интересах, чтобы мне дали работу. Я уже набрала полные легкие воздуха, чтобы все объяснить, как неожиданно сзади громко хмыкнул Адам и чуть пренебрежительно произнес: «Как я и говорил, это тролина». И было в этом слове столько всего, что я покраснела еще больше, как будто бы меня обозвали не тролиной, а дешевой жрицей любви, торгующей собственным телом. «Не обращайте внимания на Адама, он сегодня не в духе», — холодно произнес хозяин замка, одним только взглядом заставляя управляющего замолчать, а затем обернулся ко мне и уже гораздо более мягким тоном спросил: «Так вы действительно тролинна? Лучше спросить, умеет ли она читать и писать». Еле слышно пробормотал Адам, но я все равно расслышала его слова, от которых стало как-то неприятно. Сам же хозяин замка предпочел сделать вид, что не услышал слов своего управляющего. Асмандиус стоял напротив меня и внимательнейшим образом рассматривал мое лицо и внешность в целом. От его глаз не укрылась и нетипичная для сильной расы троллей худоба, и форма ушей, проглядывающая сквозь распущенные волосы. Если первый еще можно было списать на юный возраст, то вот человеческая форма ушей требовала пояснений. Я же внезапно поймала себя на том, что хотя врать мужчине не хочется, объяснять правду, которая повлечет за собой массу ненужных вопросов, слишком долго и сложно. Все-таки проще соврать. «Да, тролина, с небольшой примесью человеческой крови», — ответила я, смотря на кончики своих туфель. Все-таки лгать, глядя прямо в глаза, я не привыкла. Мысленно же я утешила себя тем, что собираюсь поработать недолго, пока не найду главу клана Крувицкий или же не опрошу персонал из местных кафетериев и рестораций. А потом Асмандиус даже и не вспомнит, что у него в горничных была не то человек, не то тролина по имени Лилианна. «А, тогда понятно». Глаза Асмандиуса посветлели, и он жестом пригласил меня усесться на роскошный мягкий диван около центрального камина, сложенного из крупного темно-серого камня. Сев на диван, я наконец-то выдохнула и осмотрелась. Судя по высоченному потолку и многочисленным внутренним балконам, замок и вправду огромный. Адам не соврал, что работы будет много. Меня слегка удивило наличие камина, ведь здесь лазурь и круглый год тепло, по идее отапливать помещение не требуется. Любопытно. Также я обратила внимание, что в замке Редстов вместо светящихся бабочек под потолком или в плафонах используется иной вид освещения. На стенах то тут, то там самостоятельно начинали зажигаться какие-то диковинные грибы. Последний факт поразил меня настолько сильно, что я не смогла сдержать возглас удивления и тут же пожалела о том, что проявила свой искренний восторг. Позади высокомерно фыркнул Адам. Как оказалось, он остался в гостиной и занялся протиранием бутылок в винном шкафу. «Это люминесцентные грибы», — пояснил Асмандиус, прекрасно поняв, чему я так сильно поразилась. «Они самостоятельно прорастают на стенах древних строений, накапливают днем солнечный свет, а ночью его излучают. Чем древнее замок, тем больше грибов в нем растет». «Ух ты, как интересно!» — кивнула я, все еще смотря во все глаза на стены. «А везде ли хватает света? Светящихся бабочек вы не используете?» «Они недолговечны и требуют постоянной магической подпитки. А на такую площадь...» Хозяин развел руками, давая понять, что замок действительно огромен. «Я предпочитаю обходиться люминесцентными грибами». В дальнейший час Асмандиус рассказывал об обязанностях горничной в замке, которых оказалось немало. Оговорена была и соответствующая должность и зарплата по меркам лазурии. Я обрадовалась, услышав сумму и подтверждение того, что теперь мне не придется платить за жилье и еду. Уже в конце нашего разговора я позволила себе вопрос, который мучил меня с первой минуты, как я переступила порог замка. «Господин Асмандиус, а подскажите, почему вы нанимаете горничную, если у вас есть джинн?» — спросила я, припоминая, что Феерия справлялась в особняке Бенефиса со всеми комнатами, садом, да еще и готовить успевала. Краем глаза я увидела, как спина Адама, протирающего бутылки с коллекционным вином, напряглась и окаменела. И тут же раскаялась, что задала такой вопрос вслух. Тролли далеко не самая сообразительная раса. Про глупых людей даже выражение такое есть. Туп, как горный тролль. Откуда молодой троллине, приехавшей на заработки с глубинки, вообще знать о возможностях джинна? Я закусила губу, лихорадочно соображая, как исправить ситуацию. Однако реакция Османтиуса была прямо противоположной Адаму, и ничего придумывать не пришлось. Он весело расхохотался, затем обратился к своему управляющему. «А ты, Адам, спрашивал, умеет ли читать наша гостья? По-моему, она прочла книг больше, чем ты, раз смогла найти информацию о твоей расе». Затем он же повернулся ко мне и произнес совершенно другим тоном. «Приятно удивлен вашими познаниями и наблюдательностью. Похоже, человеческой крови у вас все же не так мало, как вы думаете. У замка большой сад, Адам большую часть времени тратит на него, а остальные часы занимается дрессировкой ящера, который проживает в подвалах этого замка. Это уникальная особь, которая имеет ядовитые железы. В силу своей природы Адаму ничего не угрожает, именно поэтому он занимается дрессировкой. А мне же требуется горничный и повар. Последний, я надеюсь, вот-вот появится, а пока что в ближайшие дни я попрошу вас еще и готовить. Разумеется, за дополнительную плату». Я торопливо закивала. Дополнительный оклад мне действительно не помешает, а поварам в Лазури платят даже больше, чем горничным. Что касается слов Османдиуса, то в них, если я и поверила, то не полностью. Сад у замка Редстов был действительно большой, но, на мой взгляд, не настолько ухоженный, как у Бенефиса. Адам явно пренебрегал в последнее время своими обязанностями. Что касается дрессировки ящера, то, с одной стороны, наверное, джин-дрессировщиков действительно хорошее решение. С другой же, обычно опасных животных дрессируют непосредственно их хозяева, чтобы в итоге они подчинялись именно им, а не кому-то еще. Но проявлять свое любопытство и задавать дополнительные вопросы я не решилась. Вряд ли такой вопрос можно будет списать на начитанность Тролины в моем лице. Когда мы закончили обсуждать все рабочие вопросы с Османдиусом, уже окончательно стемнело. Хозяин замка выдал мне, как новый горничный замка, ключи от большинства комнат и лично провел до крыла прислуги, где я выбрала для себя подходящую комнату. Я была искренне благодарна Османдиусу, что он проявил такую заботу обо мне, а не стал перепоручать это дело Адаму, который явно меня не взлюбил с первого взгляда. Все комнаты для прислуги были одинаковыми, небольшими, со всей необходимой мебелью и даже большим шкафом для личных вещей. Еще когда мы заходили в крыло для персонала, я вслух удивилась, что комнат так много. Да и оглядывая все помещения замка, я была практически уверена, что при его постройке рассчитывалось как минимум на одновременное проживание 4 или 5 горничных для уборки всего замка. Османдиус уже объяснил, что всеми помещениями не пользуются. Гости у него бывают крайне редко, близких родственников тоже нет. А в силу своего характера он предпочитает, чтобы посторонних людей в замке было как можно меньше. Лично у меня прислуги отродясь никогда не было, так что я не могла себе представить, что это такое, когда в твоем доме проживает толпа чужих людей. Наутро я проснулась и первым делом отправилась на кухню. Как мы и договаривались с господином Редстов, мне полагалось приготовить завтрак перед тем, как начинать убирать помещение. Я планировала приготовить быструю несложную яичницу или сварить кашу, но, к моему величайшему сожалению, когда я открыла холодильный шкаф, то меня ожидал неприятный сюрприз. Продуктов в шкафу практически не было. 2 яйца, горбушка черствого хлеба до половины зажаренной утки, по всей видимости, оставшейся от вчерашнего ужина. «Хм...» – подумала я, озадаченно почесав нос. «Да уж, из имеющихся продуктов приличный завтрак явно не приготовить». «Неужели впервые холодильный шкаф увидела?» Услышала я едкие слова в спину, а когда я повернулась, то увидела Адама. Джин выглядел, как и вчера, недовольным и слегка раздосадованным. Он протянул мне увесистый кошель со словами: «Вот деньги, сбегай на рынок, купи всего необходимого. Хозяин непривередлив, его устраивает любая кухня, в том числе и тролля. Но покупай продукты и готовь их с расчета на 1000 человек. Его ящер очень прожорлив». «А-а-а, драконьи укротители! Я же совершенно забыла о таком нюансе, как различие между блюдами для троллей и людей. Видите ли, я прожила достаточно много среди людей и умею готовить только человеческие блюда». Я развела руками, как бы поясняя, откуда взялась столь странная Тролина. Адам посмотрел на меня долгим, изучающим взглядом огненных глаз. Я совершенно не могла понять, о чем он думает. Наконец он будто принял какое-то решение и медленно произнес: «Что ж, хозяин будет только рад, что вы готовите не по троллю, а по-человечески». И сказал он это таким похоронным тоном, что меньше всего я подумала о том, что Османдиус будет рад этому известию. Я растерянно кивнула, взяла кошелек и направилась из кухни, как вдруг меня окрикнул Адам. «Стой, куда пошла?» Видимо, я настолько раздражала Адама, что он сам незаметно для себя перешел на «ты». «Так на рынок». «А продукты в чем нести будешь?» Я же сказал, купить надо из расчета на дюжину, на завтрак, обед и ужин. Вот, возьми». И Адам протянул мне небольшую холщовую сумку, которая вешалась на плечо. Сумка была, конечно, достаточно вместительная, средних размеров арбуз бы в нее влез, но вот продукты на дюжину человек на завтрак, обед и ужин вряд ли. Наверное, я выглядела настолько озадаченной размерами предлагаемой мне сумки, что Джин закатил глаза и пояснил. «Это магическая сумка, заговоренная на повышенную вместительность вещей. Сюда влезет хоть весь холодильный шкаф, или в твоей деревне не знают слова «магия». Я же чуть было не хлопнула себя по лбу. Тоже мне маг-вещевик называется. Бытовой артефакт сходу не узнать. Это ж надо так опростоволоситься. Хорошо, что я еще в образе троллины сейчас». Я благодарно улыбнулась Адаму, взяла сумку и отправилась на рынок лазурии. Погода стояла чудесная, хотя и немного жарковатая на мой вкус. С аванса Османдиуса я тут же вместе с продуктами к общему столу закупила себе еще парочку легких местных платьев на смену. Еда на рынке продавалась самая разная. От маринованных водорослей с берегов ближайшего моря до вяленого мяса полярных морских львов из соседних миров. Пришлось изрядно попотеть, чтобы побегать по рынку вдоль и поперек, выискивая продукты, которые я привыкла употреблять в пищу в столице. Когда я наконец набрала всего необходимого, то почувствовала, что просто не могу оторвать сумку от земли. Вмещаться-то в нее все вмещалось, как и говорил Адам, но веса вещей при этом она не убавляла. Оттирая выступивший пот со лба, я с трудом волочила сумку с покупками по земле в сторону выхода с рынка, как вдруг подумала, а почему бы не облегчить себе свою задачу? Сумка-то и так зачарованная, а я маг-вещевик, подправлю пару плетений, усовершенствую артефакт. А когда увольнительную брать буду, верну все на место. Солнце уже начинало припекать, сумка нещадно давила на плечо, и эта мысль с каждой минутой становилась все более и более навязчивой. Наконец, я остановилась, так и не дойдя до выхода с рынка. Кинула короткие взгляды по бокам, убедившись, что за мной никто специально не следит, и Адам не выпрыгнет из толпы с вопросами, откуда троллины имеют такие редкие знания вещевика. Зажмурилась и перестроилась на магическое зрение. И хотя сумка, как и чары, наложенные на нее, оказалась достаточно старой, но выполнена она была добротно. Мастер явно не поскупился, пропитывая артефакт магии. Поэтому я достаточно быстро увидела пульсирующие нежно-салатовые нити ауры предмета и ловко переплела отдельные линии, добавляя сумке, помимо имеющейся повышенной вместительности, способности брать вес содержимого. Так как я добавила родственное по своей сути магическое свойство к уже имеющемуся, моя работа оказалась незначительной, и я управилась минут за 10. Вот если бы мне потребовалось заколдовать сумку, скажем, на непромокаемость, то это заняло бы полдня или даже весь день. За то время, что я работала над аурой сумки, никто так и не обратил пристального внимания на троллину, прислонившуюся к дереву и при этом задумчиво перебирающую пальцами воздух перед собой. Я вновь оглянулась, убеждаясь, что не привлекла лишнего внимания. Солнце уже поднялось достаточно высоко, люди, эльфы, гномы спешили поскорее управиться со своими делами и отправиться домой. Разве что орки, да несколько представителей неизвестных мне рас, неспешно прогуливались по рынку, не чувствуя дискомфорта. Я уже было подхватила сумку с продуктами, которая изрядно полегчала, обновленная новыми чарами, и направилась к выходу с площади, как увидела взлохмаченного мальчишку-лазурянина, лет 10, призывно махавшего газетами. «Всего пол серебряного, последние новости лазури, пол серебряного за газету!» Мальчик явно старался, привлекая внимание посетителей рынка, однако никто не спешил покупать газету. «Нет, цена по местным меркам для газеты была действительно копеечной. Скорее всего, жители курортного мира настолько привыкли жить в своем размеренном темпе жизни, что просто не интересовались новостями. Да и какие могут быть новости в тихой лазури, где даже хранение магического оружия запрещено? Не бывает стихийных бедствий, и почти весь год стоит солнечная погода». Мальчик старался изо всех сил, очаровательно улыбался, предлагал каждому прохожему купить газету. Но все лишь равнодушно проходили мимо него. Я, скрипя сердцем, решила потратить половину серебряного просто потому, что мне стало жаль мальчугана. Для меня, жителя столицы, это были огромные деньги, ведь у нас большинство газет раздавалось вообще бесплатно, а платные стоили не более 5 медиков. Я покопалась в кармане, находя сдачу от платьев со своего аванса, и протянула парнишке половину серебряного. «Мне одну, пожалуйста», – произнесла я. Мальчишка вскинул голову, лучезарно улыбнулся, сверкнув яркими синими глазами, и тут же отдал свернутую в четверо газету. «Хорошего вам дня, госпожа Тролина!» Я уже хотела было не глядя кинуть ее в наплечную волшебную сумку, как услышала продолжение фразы от белобрысого мальчишки. «Там на пятой странице про убийство оборотня написали, почитайте, очень интересно!» Наверное, мое лицо вытянулось от удивления, потому что юный продавец макулатуры искренне рассмеялся. Я же, отойдя на несколько шагов, развернула пресловутую газету и уткнулась в пятую страницу. На ней, как и рекламировал мальчуган, размещалась статья. В одной из курортных гостиниц «Лазури» и каюты капитана недавно был найден труп молодого Грея Азральда. Один из самых уважаемых холостых оборотней приехал из сумеречного мира в «Лазурию», чтобы поучаствовать в ежегодном межрасовом марафоне бега на сотню километров вдоль побережья Синего моря. Господин Грей уже не раз брал первые места в сумеречном и других мирах. На текущий момент маглица работает над этим делом и активно ищет свидетельницу, обнаружившую труп оборотня и неожиданно пропавшую из защищенного места. За любые достоверные сведения о ней назначена награда в 200 золотых. Ниже этой статьи располагалась неинтересующая меня сводка погоды и результаты спортивных забегов на морских пегасах. Я механически сложила газету пополам, затем еще раз и сунула ее в сумку. Вот, оказывается, как обстоят дела. Я теперь ценный свидетель, которого разыскивает маглица. Но если я объявлюсь в местном отделении, то весьма вероятно, что настоящий убийца оборотня попробует прикончить и меня. Это было бы логично с его стороны. Вдруг я знаю что-то по-настоящему ценное. Да и записка, которую я нашла в номере с приглашением поработать у мистера Грея, наверняка была написана не метрдотелем гостиницы «Каюта капитана», а самим убийцей. Не зря же ее потом не нашли маглицейские. Скорее всего, убийца оборотня попытался таким образом свалить вину за преступление на меня и почистить за собой следы. Даже более того, у него это практически получилось, ведь меня без маг-консультанта никто не хотел слушать, а денег у девушки, остановившейся в самом дешевом номере для прислуги, точно не было бы. Я закусила губу, медленно двигаясь к замку Редстов и обдумывая ускользающую мысль. Выходит, если меня считают ценной свидетельницей, которая неожиданно пропала из защищенного места, то Дарион добился своего и оправдал меня. Эх, связаться бы с ним, сообщить, что со мной все в порядке. Вот только где я маслопередатчик возьму? Новое купить в Лазури невероятно дорого. Старое отобрали в Маглице. А попросить позвонить у Адама или Асмандиуса, выдать себя с головой перед нанимателем. Да и ко всему Дарион быстро вычислит по маслосети, где я нахожусь, и примчится однозначно дальше, запретив мне заниматься поисками Виера. А я только-только устроилась на временное место работы и смогу в ближайший выходной опросить ресторации. Собственно, я и на рынке, без всякой надежды, но спрашивала у лазурян, не встречались ли им вампиры в последнее время. Продавцы смотрели на меня изумленно и качали головой. Мол, нет, не встречали, да и какие вампиры в солнечной Лазури. Все же мне было безумно стыдно перед Дарионом, заплатившим за меня целое состояние, что я вот так ускользнула из клиники, не попрощавшись. Да и очевидно, что Дариона прислал бенефис, который наверняка пришел в ярость от моей выходки. Конечно, я продолжала на него злиться за то, что он приставил ко мне своих соглядатаев, проявив в первую очередь недоверие ко мне. Но все-таки червячок сомнения грыз мое сердце изнутри. А вдруг бенефис просто хотел проявить обо мне заботу? Решение пришло ко мне моментально, когда я проходила мимо феерически быстрой почты, как гласила вывеска заведения. Точно! Почта посредством фей, как же я сразу не догадалась? Даже если Дарион в другом мире, она все равно должна дойти до него. Я радостно потянула ручку двери на себя и зашла в прохладное помещение, где царил приятный полумрак. Множество миниатюрных крылатых созданий с такой же оливковой кожей, как у меня, летало в воздухе, обслуживая многочисленных посетителей. По всей видимости, отдыхающим на курорте совершенно нечем было заняться, а лежание у моря за дня в день – утомительное занятие, так как больше я ничем не могла объяснить такое скопление клиентов в феерически быстрой почте. Несколько оборотней шумно спорили, какую открытку стоит отправить их бабушке. Благородная эльфийка презрительно морщила носик, потому что упаковочная бумага была не того оттенка голубого, нежели она хотела. Один бородатый гном, хотя и богато одетый, взахлеб торговался насчет цены доставки посылки. Я хмыкнула. У гномов торговаться это в крови. Печально бросив взгляд на толпу посетителей и поняв, что просто не успею приготовить завтрак, я развернулась к выходу. Внезапно меня остановил тоненький голос феи. «Извините, Тролина, а вы уже уходите? Почему?» Я не сразу поняла, что вопрос был обращен ко мне, а потому интуитивно сделала еще два шага, прежде чем вспомнила, что я сейчас выгляжу как Тролина. Пришлось остановиться и ответить крошечной фее с мерцающими крыльями. «У вас очень большая очередь, а я, к сожалению, не располагаю временем, чтобы ее отстаивать». Я грустно пожала плечами и поправила сумку с продуктами. «О!» Фея явно обрадовалась, так как искренняя улыбка возникла на ее симпатичном личике с пухлыми щечками. «Так это не проблема. Вот смотрите, у нас же акция этого месяца». Я наткнула пальцем на вывеску на стене. На вывеске аккуратными буквами было написано: «Акция месяца. Обслуживание посетителей с зеленой кожей вне очереди». Я несколько оторопела, увидев такие слова. Ведь у нас в столице это бы точно посчитали расизмом. Фея не совсем правильно поняла мое замешательство, а потом шепотом пояснила. «У нас каждый месяц какие-нибудь акции. Туристы снова меняются, не замечают. А мы своих всегда в первую очередь обслуживаем». Я призадумалась. Похоже, меня посчитали за свою. И правда. Когда на вводных лекциях магического университета по расам всех миров нам рассказывали, что феи и тролли имеют общих потомков. Именно поэтому у обоих рас оливковая кожа и одинаковая форма ушей. Уже много позже большинство фей переселилось в малый мир, оставив родные края. Эх, жаль, что я так мало помню из университета. Мне было немного неудобно обманывать милую фею, ведь Тролиной я точно не являлась. Но внутренний голос проснулся как нельзя не кстати. «Ты это еще на все отделение почты заяви!» Я прикусила нижнюю губу. «И правда, делать-то нечего. Назвался драконом, лети в небо». Все-таки немного смущаясь, я взяла заботливо протянутое феей перо и листок бумаги и призадумалась. Написать думала именно Дарину, чтобы успокоить его, что со мной все в порядке. Но только как к нему обратиться? И как объяснить, почему я убежала вообще? Кто-то сзади очень громко возмутился, что Стролину вне очереди придется ждать еще дольше, чем всю очередь. Я плюнула на размышления и коротко начеркала. «Дарион, со мной все в порядке. Извини, что убежала из целительского заведения, но я это сделала по личным причинам. Сейчас я работаю над поиском Вьера, потому не могу и не хочу возвращаться. Спасибо, что снял с меня обвинение в убийстве. Я уже прочла новости в местной газете. Лилианна». «Вот», — гордо сказала я, протягивая сложенный лист феи. «Передайте, пожалуйста, главе службы безопасности по иномирным делам Дайрону Блэкшеру». Фея деловито кивнула, кладя лист в конверт. Я же уточнила. «Он ведь не узнает, из какого отделения я отправила письмо?» «Нет, что вы!» Фея посмотрела на меня возмущенно. «Географическое расположение клиента и даже мир, из которого отправлено послание, остаются в секрете, если не оговорено обратное». «Хорошо». Я облегченно выдохнула и улыбнулась. Когда я подошла к замку Редстов, настроение мое было отличнейшим, и даже пренебрежительное выражение лица Адама его не испортило. На завтрак я приготовила, как и задумывала, незамысловатую яичницу с овощами и сыром. Времени это заняло всего ничего. Османтис поблагодарил меня за завтрак лично и велел Джину накормить ящера. «Лилианна, все было очень вкусно. Я весьма рад, что вы умеете готовить человеческую еду», — сказал хозяин замка в конце трапезы. Я скромно потупилась. Да, моя легенда трещит по швам, но придумать что-то адекватное я не могла. Тем временем Османдиус продолжал. «Судя по объему порций, с Адамом вы все-таки нашли общий язык, он помог вам дотащить покупки». Глубокомысленно произнесла я. «Значит, Адам должен был помочь мне с продуктами? Интересно, получается, интересно». Брови Османдиуса удивленно поползли вверх. «Как? Уж не хотите ли вы сказать, что своими силами донесли от рынка продукты на дюжину человек на завтрак, обед и ужин?» Я моментально вспотела, так как не могла сходу придумать достойного ответа, но неожиданно в разговор вмешался управляющий замка. «Так это же Тролина, чего ей помогать? Тролли многократно сильнее людей, даже полукровка способна донести тяжесть». Адам выглядел более чем невозмутимым, и я вдруг поняла, что именно так и должна была ответить Османдиусу сама. Хозяин же замка кивнул, приняв пояснение Адама, и ответил сам. «А, ну да, конечно. У меня просто никогда не было горничных Тролин, а вы, Лилианна, выглядите такой хрупкой. Я и забыл, к какой сильной и выносливой расе вы относитесь». Османдиус при этом смотрел на меня, улыбаясь своей белоснежной улыбкой. А мне вдруг в голову пришло, что все далеко не так, как я восприняла с первого взгляда. Сознание твердило, будто хозяин замка устроил мне собственную проверку, которую я совершенно случайно прошла. Вот только в чем же был смысл этой проверки? День прошел за уборкой комнат многочисленных спален, в том числе и хозяйской, санузлов. Я мыла полы, вытирала пыль с предметов и стирала тяжелые шторы. Посередине дня и ближе к вечеру я прерывалась на готовку обеда и ужина. К концу дня руки и ноги ломило от усердной работы, и я еле-еле передвигалась. А поздно вечером, зайдя в собственную спальню, я увидела ту самую крошечную фею из почтового отделения, что я посещала сегодня утром, с ответным посланием в руках. Она пожелала мне доброго вечера и протянула конверт. Я же молча открыла письмо, вгляделась в ровные четкие буквы, написанные рукой Дарьона Блэкшера. «Лали, пожалуйста, сообщи мне, где ты находишься? Поиски Виера могут быть опасными. Весьма вероятно, что кто-то не хочет, чтобы ты его нашла. К сожалению, найти твоего отравителя пока так и не получилось. Если ты будешь продолжать упорствовать, то мне придется официально вызвать в Лазурию Бенефиса». Я пожевала губу, перечитывая короткое, но емкое сообщение Дарьона. Он не растекался словом по письму, не ругался за попек и не выяснял его причин. Просто и коротко. «Сообщи, где ты находишься». «Да будь я истинной Тролиной, все равно было бы ясно, что как только я сообщу свое месторасположение, он тут же примчится и заберет меня из замка Редстов, а вероятнее всего даже депортирует из Лазурии. Что же делать?» «Ответное письмо будет?» – просила фея, зависшая недалеко от меня. «А господин Блэкшер выглядел очень злым, когда получил мое послание». Вопросом на вопрос ответила я. «К сожалению, я не имею права сообщать ничего ни о расположении клиента, ни о его внешности или самочувствии. Права и обязанности феи входят только доставка писем лично. Вы будете писать ответ? У меня предоплата от господина Блэкшера, он настаивал на том, чтобы вы написали ему». «Даже предоплату внес, не зная, хватит ли у меня денег на еще одно послание. Какой же он все-таки внимательный?» Неожиданно с теплотой подумала я, но все же с сомнением покачала головой. «Нет, ответного письма не будет. Спасибо за доставку». «Может, все же что-нибудь напишете?» Робко спросила фея, а в ее глазах мелькнула непонятная смесь чувств из страха, надежды и чего-то еще. «Нет, ответного письма не будет», повторила я еще раз, но уже гораздо тверже. «Странное дело, фея уже уплачена, и даже если она ничего не доставит в ответ, деньги обратно клиент с нее не потребует. На это есть особый пункт в договоре с феерически быстрой почтой. Я сама читала его перед отправкой письма». Фея растерянно посмотрела на меня, медленно кивнула и растворилась в воздухе. Я же в растрепанных чувствах легла на кровать, предполагая, что еще долго проворочаюсь из-за мук совести. Но колоссальная усталость от физических нагрузок за весь день взяла верх над мыслями, и сон сморил меня сразу же, как только моя голова коснулась подушки. Ближайшие несколько дней пролетели для меня с невероятной скоростью. Больше писем через фей я не получала. Утром я вставала с рассветом и бежала на рынок за продуктами, а затем на скорую руку готовила завтрак на кухне замка. День проходил в обычных для горничных занятиях. Уборка, глажка, стирка. К концу четвертого дня у меня уже ломило в спине и страшно болели мозоли на ладонях, зато за 4 дня я навела-таки поверхностный порядок во всех помещениях замка. Все же представление Тролины мне аукнулось. Эта раса считается намного более сильной и выносливой, чем люди. Османтиус нагружал меня работой и как горничную, и как повара, считая, что мне это по плечу. Я зверски уставала и падала на кровать, не ощущая ног и рук, но ни на что не жаловалась. Платили мне действительно очень и очень хорошо, а в публичном доме мадам Жадрин порой приходилось гораздо больше бегать по поручениям клиентов за существенно меньшие деньги. Бытовой магией я не пользовалась, так как боялась выдать себя. Тролли – сильная и выносливая раса, которая, однако, в магии имеет весьма посредственное отношение. Даже бытовые заклятия даются немногим и уж точно не молоденьким троллинам. Но все же, когда один раз у меня совершенно не отстирывалось пятно от вина на белом пушистом ковре в столовой, я украдкой проверила, что за мной никто не следит, и пробормотала пятновыводящее заклинание, которое так хорошо освоила в публичном доме. За все дни проживания в замке самого господина Редстов я видела редко. Он с доброжелательной улыбкой завтракал, обедал и ужинал, а все остальное время проводил в своих покоях. Хозяин замка пояснил, что работает над каким-то магическим экспериментом, а потому не желает никого видеть у себя. Когда я убиралась в его спальне, в приоткрытую дверь я действительно видела какое-то подобие лаборатории со множеством колбочек и сосудов, а также шкафом с записными книгами и старинными фолиантами. Утром крайнего рабочего дня мне поручили заняться камином. Я пришла с тряпкой и щетками, готова оттирать въевшиеся пепел и золу, но, к своему удивлению, когда я подошла к огромному камину в гостиной, который вызвал у меня одновременное восхищение и недоумение в первый день своего пребывания в замке Редстов, я не обнаружила никакой грязи, как будто им вообще ни разу не пользовались. «Адам», я несколько смущаясь обратилась к управляющему, «я пришла почистить камин от золы, а он и так чистый». Джин золотой кожи уставился на меня, на миг возмущенно вспыхнув ярко-оранжевым светом. Похоже, в его глазах я была по умственному развитию где-то между земляным червем и глупой домашней собакой. «Ты издеваешься?» – спросил он, сложив мощные руки на груди. Я попятилась, сделав шаг назад. «Нет, правда, он чистый, как будто в нем огонь ни разу не разводили, сам посмотри». Адам закатил глаза и состроил выразительное лицо. «В лазуре и так жарко, какой еще огонь? Ты из какой деревни приехала?» «Так вот я тоже удивилась, увидев камин», — пробормотала я, чувствуя себя откровенной дурой. «Почему-то сейчас мне казалось, что надо мной издевается Адам». «Это увлажняющий воздух, камин», — невежливо перебил меня Джин. «В лазуре слишком сухой воздух, и надо просто натаскать в него воды, а он сам испаряет и увлажняет, чтобы люминесцентные грибы не погибали. Пойдем, начитанная тролина, я тебе покажу, куда лить воду». И хотя Адам сказал «начитанная тролина» явно с сарказмом, припомнив слова Асмандиуса в вечер знакомства, я видела, что он скорее был недоволен напоказ, нежели чем действительно хотел меня как-то обидеть или просто задеть. К камину я принесла 2 ведра воды, которые мы, действуя с Джином слаженно, стали выливать в днище увлажняющее устройство. В какой-то момент у меня затекла спина, и я выпрямилась, но не рассчитала высоту каминной полки и прибольно ударилась затылком, в результате чего меня резко замутило, и я покачнулась. Адам увидел, как я скривилась от удара, неловко повернулся, чтобы поймать покачнувшуюся меня, и сам задел стоявшую неподалеку высокую напольную вазу. Меня Джин поймал, а вот дорогостоящая ваза с голубого коралла с перламутровыми вставками, явно сделанная мастером на заказ в штучном экземпляре, покачнулась и с громким звоном упала на пол. На шум падения вазы на один из внутренних балконов вышел немного встрепанный Асмандиус и, посмотрев на нас, спросил: «Что здесь произошло?» К этому моменту Адам уже отпустил меня, и я с неверием смотрела на разбившуюся вазу. Пол в замке был мраморный, и не подхвати меня, Джин, вовремя, я запросто могла разбить себе голову, как разбилась ваза. У меня пересохло во рту от испуга и за себя, и за стоимость испорченного сосуда для цветов. Адам откашлялся и стал говорить первым. «Я показывал Лилиане, как правильно заправлять камин водой», — начал он, но я его неожиданно для самой же себя перебила. «И у меня свело спину, я неловко задела эту вазу, и она разбилась». «И почему ты решила взять на себя вину Адама?» — сварливо осведомился внутренний голос. «И правда, почему? Ведь все это время Джин относился ко мне крайне высокомерно, презрительно кривя губы, всякий раз заговаривая со мной. Но отчего-то мне вдруг показалось, что вся его спесь и гонор — напускное. Точно так же, как и доброжелательность и приветливость самого хозяина замка, лишь тщательно продуманный фасад. После того случая, как Асмандиус вроде как забыл о том, что тролли сильнее людей, и расспрашивал меня, как же я донесла тяжелые сумки с продуктами от рынка до замка, мне стало как-то не по себе. Почему-то подсознание шептало, что хозяин специально старается выглядеть проще и рассеяннее, чем есть на самом деле. Порой я ловила на себе его очень внимательный и вдумчивый взгляд холодных синих глаз, который, как только я его перехватывала, тут же становился отстраненным. Асмандиус будто бы наблюдал и изучал меня. Как бы то ни было, я взяла вину за разбитую вазу на себя. Господин Редстов поморщился, затем кивнул, поняв, в чем дело, и произнес: «Лилиана, у вас завтра выходной, но из-за разбитой вазы я попрошу вас задержаться и прибраться в подвале. Адам, переведи ящера заранее в другое место, прежде чем пускать Лали в подвал». Он красноречиво посмотрел на Джинна, тот кивнул. «А осколки вазы выбросьте. И да, Адам, завтра днем приедет новый повар с хорошими рекомендациями. Встреть его и размести в крыле для прислуги». Я недоумевала. Стоимость вазы явно многократно превосходила окладом моего неполного рабочего дня. «Ну что ж, раз хозяин так решил, значит, так и будет. Не мне с ним спорить. Мне, наоборот, это крайне выгодно». Я мельком взглянула на Джина, который заметно помрачнел, а его глаза из огненных превратились в темно-золотые. Уже когда Асмандиус скрылся в своих покоях, Адам посмотрел на меня в упор и недовольно произнес. «Валила бы ты из замка, Лали». «Вот оказывается как. Я взяла его вину на себя, заступилась, можно сказать, а он желает мне проваливать». Я обиженно поджала губы и молча побрела к себе в спальню. «И чего я ожидала от этого чванливого джина? Благодарности?»